Рассказ про Али-Баба и 40 разбойников, и невольницу Марджану. Полностью и до конца. В былые времена и прошедшие века и столетия жили в одном из городов Хорасана Персидского два человека, родные братья, одного из которых звали Касим, а другого – Али-Баба. Отец их скончался и оставил им лишь ничтожное наследство и незначительное имущество, и братья поделили то, что оставил отец. Хоть и было это немного, по закону и по справедливости, без споров и пререканий. Потом, после раздела наследства родителя, Касим женился на богатой женщине, владелице земель, садов, виноградников и лавок, полных роскошными товарами и бесчисленными ценными вещами, и принялся продавать и покупать, получать и отдавать, и состояние его умножилось, и судьба помогла ему, и приобрел он славу среди купцов и значение в глазах людей почтенных и состоятельных. Что же касается Али-Баба, то он женился на бедной женщине, не имевшей ни дирхема, ни динара, ни домов, ни поместий. Он истратил в короткое время то, что унаследовал от отца, и овладела им после этого нужда с ее горестями и бедность с ее тяготами и заботами, и растерялся он, не зная, что ему делать, и не мог придумать никакой хитрости, чтобы добыть пропитание и средства к жизни». Али-Баба был человек знающий, разумный, понятливый и образованный. Он стал думать о своем положении, размышляя, на что ему опереться в своих делах, чтобы прожить и как добыть пропитание, и сказал про себя: «Если я куплю на оставшиеся у меня дирхем и топор и несколько ослов, поднимусь с ними на гору, нарублю там дров и, спустившись, продам их на городском рынке, то, наверное, добуду достаточно, чтобы рассеять мою заботу и покрыть расходы на семью». Эта мысль показалась ему хорошей, и он поспешил купить ослов и топор, а наутро отправился на гору с тремя ослами, и каждый осел был ростом с мула. И Али-Баба провел день за рубкой дров, которые он вязал в вязанке, а когда время подошло к вечеру, нагрузил своих ослов, спустился с ними с горы и шел, направляясь в город, пока не достиг рынка. Он продал дрова и потратил вырученные деньги на улучшение своего положения и на расходы для семьи, и рассеялась его грусть. И Али-Баба продолжал жить таким образом. И вот однажды, когда он рубил на горе дрова, он увидел, что поднялось облако пыли, которое заволокло края неба. А когда пыль рассеялась, показалось несколько всадников, подобных ярым львам. И были они увешаны оружием, одеты в кольчуги и опоясаны мечами, и у колена каждого было копье, и на плече лук. И Али-Баба испугался их, устрашился и встревожился. Он направился к высокому дереву, взобрался на него и укрылся между ветвями, полагая, что это разбойники. И, притаившись за покрытыми листвой сучьями, направил взоры на всадников. Когда Али-Баба влез на дерево и вгляделся во всадников взором проницательного, он твердо уверился, что это воры и разбойники. Он пересчитал всадников, и оказалось, что их 40 человек, и каждый из них ехал на скакуне из числа лучших коней. Каждый из них взял мешок, привязанный на спине его коня, и положил себе на плечо. А Али-Баба поглядывал на разбойников и смотрел на них с дерева. И их предводитель пошел впереди своих людей и направился к склону горы, и остановился перед небольшой дверью из стали. И эта дверь находилась в месте, поросшем густой травой. А Али-Баба раньше не замечал ее, совершенно ее не видел и ни разу на нее не наткнулся. И когда разбойники остановились у стальной двери, предводитель их крикнул громким голосом: «Сезам, открой твою дверь!» И когда он произнес эти слова, дверь открылась, и предводитель вошел, а за ним разбойники, несшие на плечах мешки. Али-Баба удивился и твердо решил, что каждый мешок полон белого серебра и желтого чеканного золота. А дело действительно так и было, ибо эти воры грабили на дорогах и делали набеги населения и города. И, совершив ограбление каравана или набег на какую-нибудь деревню, они всякий раз приносили добычу в это уединенное, скрытое, удаленное от глаз место. И Али-Баба сидел на дереве, спрятавшись, безмолвный, недвижимый, и не отводил взгляда от разбойников, наблюдая за их действиями. И, наконец, он увидел, что те выходят с пустыми мешками во главе со своим предводителем. Они снова привязали мешки на спины коней, как раньше, взнуздали коней, сели и поехали, направляясь в ту сторону, откуда пришли, и ехали, ускоряя ход, пока не удалились и не скрылись с глаз. Али-Баба от страха молчал, не шевелился и не дышал. И он лишь тогда спустился с дерева, когда они удалились и скрылись с глаз. И когда Али-Баба почувствовал себя в безопасности от их зла и успокоился, и утих его страх, он спустился с дерева, подошел к той маленькой двери и остановился, рассматривая ее, а потом промолвил про себя: «А что, если я скажу: Сезам, открой твою дверь?» Как сделал предводитель разбойников. Откроется она или нет? И он подошел к двери и произнес эти слова, и дверь открылась. А причиной этого было то, что это место создали непокорные джинны, и оно было заколдовано и охранялось великими талисманами, и слова «Сезам, открой твою дверь» были тайным средством разрешить талисман и открыть дверь. И Али-Баба, увидев, что дверь открыта, вошел, и не успел он переступить порог, как дверь за ним замкнулась. Али-Баба испугался и устрашился, а потом он вспомнил слова: «Сезам, открой твою дверь!» И его страх и ужас рассеялся. «Мне нечего беспокоиться о том, что дверь закрылась, раз я знаю тайный способ открыть ее», — сказал он себе и прошел немного вперед. Он думал, что в этом помещении темно, и до крайности удивился, увидев, что это просторная, освещенная комната, возведенная из мрамора, хорошо построена, с высокими сводами, и что в ней сложено все, чего может желать душа искушений и напитков. Оттуда он перешел в другую комнату, более обширную и просторную, нежели первая, и нашел там богатство, диковинки, редкости и чудные вещи, вид которых ошеломляет смотрящего и бессильный описать их описывающие. Там были собраны слитки чистого золота и другие слитки серебра, а также отборные динары и полновесные дирхемы, и все это лежало кучами, словно песок или галька, и нельзя было этого исчислить и сосчитать. И когда Али-Баба походил по этой удивительной комнате, он увидел еще одну дверь и прошел через нее в третью комнату, красивей и прекрасней второй. И были там сложены наилучшие одежды из всех стран и земель. Там лежали во множестве дорогие отрезы хлопчатобумажной ткани и роскошные шелковые парчевые одеяния, и нет такого сорта материй, которого не нашлось бы в этом помещении, будь они из земель сирийских или из самых дальних стран Африки, или даже из Китая, Синда, Нубии и Индии. Потом Али-Баба перешел в комнату драгоценных камней и самоцветов. И была она больше и чудесней всех, ибо вмещала столько жемчуга и дорогих камней, что количество их не определить и не счесть, будь то яхонты, изумруды, бирюза и топазы. Что же касается жемчуга, то его были там кучи, а сердолик виднелся рядом с кораллом. Оттуда Али-Баба перешел в комнату благоговений, духов и курений. Это была последняя комната. И нашел в ней все лучшие сорта и прекрасные разновидности вещей этого рода. Там веяло алоэ и мускусом, и пахло запахом амбры, и цибета. По комнате разносилось благоговение недда и всяких духов, и она благоухала шафраном и прочими ароматами. Сандал валялся там, как дрова для топки, а мандал лежал, словно брошенные сучья. Увидев эти богатства и сокровища, Али-Баба торопел, и ум его был ошеломлен, и разум у него помутился. Он постоял некоторое время в недоумении и растерянности, а затем сделал несколько шагов и стал внимательно рассматривать драгоценности. Подходил к жемчугу и вертел в руках бесподобную жемчужину, или бродил среди рубинов, отбирая благородные камни, или выискивал кусок другой парчи, шитый ярким золотом, который ему особенно нравился, или прохаживался среди отрезов мягкого, нежного шелка, или вдыхал аромат алоэ и благовоний. Потом он подумал: пусть разбойники даже долгие годы и многие дни собирали эти богатства и диковинки, они не могли бы накопить и части их, и что сокровищница, несомненно, существовала раньше, чем они в нее проникли. И во всяком случае, они ею завладели незаконным образом и несправедливым путем. Если он, Али-Баба, воспользуется случаем и возьмет малую толику этого большого богатства, он не совершит греха и не заслужит упрека. А потом, раз богатства столь обильны, и они не могут их исчислить и сосчитать, то они не заметят и не узнают, что часть их взята. И тогда Али-Баба решил взять сколько-нибудь этого брошенного золота и принялся переносить мешки с динарами из сокровищницы наружу. Причем всякий раз, как он хотел войти или выйти, он говорил: «Сезам, открой твою дверь». И дверь распахивалась. А окончив выносить деньги, он нагрузил ими ослов и прикрыл мешки с золотом небольшим количеством дров. Он погонял животных, пока не дошел до города. И тогда он направился в свое жилище, радостный, со спокойным сердцем. И когда Али-Баба вошел в свое жилище, он запер за собою ворота, остерегаясь, как бы не ворвались к нему соседи. Он привязал ослов к стойле и задал им корму, а потом взял один мешок, поднялся к своей жене и положил мешок перед нею, а после этого снова спустился вниз и принес другой мешок. И так носил мешок за мешком, пока не перенес все мешки. А жена его смотрела, ошеломленная, удивляясь его поступкам. Она пощупала один из мешков и ощутила твердость динаров. И тут лицо ее пожелтело, и состояние ее расстроилось, так как она решила, что муж ее украл эти обильные деньги. «Что ты сделал, о злополучный?» — воскликнула она. — Нет нам нужды в том, что недозволено, и не надобны нам чужие деньги. Что до меня, то я довольствуюсь тем и согласна жить в бедности. Я благодарна за то, что Аллах мне посылает, не думая о чужом богатстве, и не хочу ничего запретного». «О, женщина!» — сказал Али-Баба. «Да будь спокойна твоя душа, и да прохладится твое око! Не бывает никогда тому, чтобы рука моя прикоснулась запретного. А что касается этих денег, то я нашел их в одной сокровищнице и воспользовался случаем и взял их и принес сюда». Потом Али-Баба рассказал жене о том, что случилось у него с разбойниками от начала и до конца. А в повторении нет пользы. И, окончив рассказывать, велел ей держать язык за зубами и хранить тайну. И когда его жена услыхала это, она до крайности удивилась, и страх ее исчез, и расправилась ее грудь, и охватила ее великая радость. А Али-Баба опорожнил мешки посреди комнаты, и золота оказались целые тучи. Его жена была ошеломлена и поразилась обилию золота и принялась было считать динары. Но Али-Баба сказал ей: «Горе тебе! Ты за 2 дня не сумеешь пересчитать их, и от этого не будет никакой пользы. Не стоит сейчас заниматься таким делом, и, по-моему, лучше всего нам будет выкопать яму для этих денег и зарыть их туда, чтобы наше дело не стало явным и не разгласилась наша тайна». «Если тебе неохота считать деньги, то необходимо их перемерить, чтобы мы хоть приблизительно знали, сколько их», — возразила жена. И Али-Баба сказал: «Делай, как тебе угодно. Но я боюсь, как бы люди не узнали о наших обстоятельствах. Тогда раскроется тайна, и мы станем каяться, хотя и не будет от раскаяния пользы». Но жена Али-Баба не обратила внимания на слова и не посчиталась с ним, а наоборот, вышла, чтобы занять у кого-нибудь меру, так как вследствие ее бедности у нее не было сосуда для отмеривания. Она пошла к невестке, жене Касима, и попросила у той меру. И невестка сказала: «С любовью и удовольствием!» И вышла, чтобы принести меру, говоря про себя: «Жена Али-Баба бедная, у нее нет привычки что-нибудь отмерять. Посмотреть бы, какое у нее сегодня зерно, что ей вдруг потребовалась мера». И жене Касима захотелось разнюхать, в чем дело, и узнать истину. Она положила на дно меры немного воску, чтобы отмеряемое зерно к нему прилипло. И потом отдала меру жене Али-Баба. А та взяла меру, поблагодарила невестку за милость и поспешно возвратилась в свое жилище. Придя домой, она села и принялась мерить золото. И оказалось его 10 мер. И жена Али-Баба обрадовалась и рассказала об этом своему мужу. А Али-Баба между тем выкопал большую яму, сложил туда золото и снова засыпал яму землей, а его жена поспешила вернуть меру невестке. Вот что было с этими 2. Что же касается жены Касима, то когда жена Али-Баба ушла, ее невестка перевернула меру и увидела динар, который прилип к воску. Жена Касима сочла это удивительным, так как знала, что Али-Баба беден, и просидела некоторое время в недоумении. А потом она убедилась, что вещь, которую отмеривали, чистое золото, и сказала про себя: «Али-Баба прикидывается бедняком, а сам меряет золото мерами. Откуда пришло к нему такое счастье, и где он добыл это обильное богатство?» И вступила ей в сердце зависть. и загорелась ее душа. И она сидела, дожидаясь прихода мужа. И была она в наихудшем состоянии. Касим запер свою лавку и направился домой. И, войдя, он увидел, что жена его сидит унылая, грустная, с плачущими глазами и опечаленным сердцем. А Касим любил ее великой любовью и спросил: «Что с тобой случилось, о прохлада моего глаза и плод моего сердца? И какова причина твоей печали и плача?» И жена его воскликнула: «Поистине мала твоя сметливость и невелика твоя щедрость. О, если бы я вышла замуж за твоего брата! Хоть он с виду и беден и говорит, что нуждается, и живет как неимущий, а денег у него столько, что количество их исчислить можно только мерами». И она рассказала мужу, что произошло у нее с женой Али-Баба. Как та одолжила у нее меру, а она положила на дно меры воску, и к воску прилип динар. И когда Касим услышал слова своей жены и воочию увидел динар, прилипший снизу к мере, он убедился, что к его брату пришло счастье. Но не обрадовался этому, а наоборот, его сердцем овладела зависть, и он замыслил против брата дурное, ибо он был человек завистливый, подлый, презренный и скупой. И провели они с женой эту ночь в наихудшем состоянии от великой горести и мучительной тоски. Утром Касим подошел к своему брату и вошел к нему в дом внезапно. Али-Баба, увидев Касима, встретил его наилучшим образом, проявляя радость и приветливость, и посадил его на почетное место. И когда Касим уселся как следует, он сказал Али-Баба: «Почему это, о брат мой, ты живешь в бедности, в нужде, хотя у тебя в руках богатства, которых не пожрать огням? Какова причина твоей скаредности и нищенского существования при значительном состоянии и возможности много тратить?» И брат Касима ответил ему: «О, если бы был я таким, как ты говоришь! На самом деле я так же беден, как и раньше, и нет у меня богатства, кроме ослов и топора. Что же касается этих твоих слов, то я дивлюсь им, не зная их причины и совершенно не разумею их. Ложь и хитрость теперь уже не помогут, и ты не можешь меня обмануть, ибо дело твое стало явным, и пожелание твое, которое ты скрывал, сделалось известно», — возразил Касим. Он показал Али-Баба динар, прилипший к воску, и воскликнул: «Вот что мы нашли в мере, которую вы у нас одолжили. И не будь твое богатство обильным, она бы вам не понадобилась, и вы бы не мерили золото на меры». Тут Али-Баба понял, что причина раскрытия его тайны и обнаружения его богатства – скудоумие жены, которая пожелала перемерить золото, и что он сделал ошибку, послушавшись ее, на какой конь не спотыкается и какой клинок когда-нибудь не отскочит. Он сообразил, что исправить оплошность можно, только сделав тайное явным, и что правильно будет ничего не скрывать и осведомить брата о случившемся. И затем, побуждаемый таким мнением, он рассказал брату историю с разбойниками. «О, брат мой, все, что я принес, будет у нас общее, и мы поделим это поровну. А если ты захочешь больше, я тебе принесу». «На такой дележ я не согласен», — возразил Касим. «Я желаю, чтобы ты провел меня к месту клада и осведомил о тайне входа в него. Я посмотрю на то, что там есть, и возьму, что мне понравится. А если ты не согласишься на то, что я хочу, я пожалуюсь на тебя правителю города и осведомлю его о твоем деле, и тебе достанется». Услышав слова Касима, Али-Баба сказал: «Чего ты грозишь мне правителем? Я ни в чем тебе не прикословлю. Я осведомлю тебя обо всем, что ты хочешь знать. И я колебался только из-за разбойников, боясь, что они тебя обидят. А если ты хочешь войти в сокровищницу, то мне не будет от этого никакого вреда, ни пользы». Потом Али-Баба показал Касиму дорогу к горе и место клада, научил его словам: «Сезам, открой твою дверь», и сказал: «Запомни хорошенько эти слова и берегись их забыть. Я боюсь козней разбойников и последствий этого дела». Потом Касим снарядил 10 мулов, взвалил на каждого мула по 2 пустых сундука, положил необходимые инструменты и веревки и лег спать с намерением отправиться в сокровищницу и завладеть содержащимися в ней богатствами, не делясь ими с братом. А когда засияла заря и заблистало утро, он поднялся, наладил снаряжение на своих мулах и до тех пор гнал их перед собой, пока не дошел до горы. Достигнув ее, он стал искать дверь, руководствуясь признаками, которые описал брат, и непрестанно разыскивал ее, пока она не появлялась перед ним на склоне горы среди травы и растений. И, увидев дверь, Касим поспешно произнес: «Сезам, открой твою дверь!» И дверь перед ним вдруг распахнулась. И Касим удивился до крайней степени и, торопясь и спеша, вошел в сокровищницу, жаждая поскорей забрать ее богатство. И едва он перешагнул порог, дверь замкнулась за ним. И Касим прошел через первую комнату и дошел до второй и третьей, и он переходил из комнаты в комнату, пока не миновал их все. Он опешил, увидя находившиеся там диковинки, и растерялся, найдя столько редкостей. Ум чуть не улетел от него от радости, и ему захотелось собрать все эти богатства сразу. И Касим походил направо и налево, поворошил некоторое время кучи дирхемов и драгоценных вещей, а потом решил уходить. Он взял мешок с золотом, взвалил его на плечи и подошел к двери, намереваясь произнести нужные слова, чтобы дверь открылась. То есть сказать: «Сезам, открой твою дверь». Но эти слова не пришли ему на язык, и он совершенно их запамятовал. Он сел и начал их вспоминать, но они не появлялись у него на уме и не прояснялось у него в мыслях. Напротив, он их совсем забыл. Он сказал: «Ячмень, открой дверь». Но дверь не открылась. Потом сказал: «Пшеница, открой дверь». Но дверь не шевельнулась. Потом крикнул: «Проса, открой дверь». Но дверь осталась закрытой, как была. И Касим называл один злак за другим, пока не перечислил названия всех. Но слова «Сезам, открой твою дверь» так и исчезли у него из памяти. Когда Касим убедился в этом и увидел, что нет проку называть все сорта зерна, он сбросил золото с плеч, сел и снова стал вспоминать, какой же это злак назвал ему его брат. Но он так и не пришел ему в голову. Он просидел некоторое время, охваченный крайней заботой и беспокойством, и никак не мог заставить это название появиться у него в мыслях. И тогда он стал горевать и мучиться, раскаиваясь в том, что сделал, когда от раскаяния не было пользы, и говорил: «О, если бы я удовольствовался тем, что предложил мне брат!

Может быть, вы так выследите нашего врага?» И когда разбойники услышали слова предводителя и обращенные к ним речи, они одобрили его мнение и приняли изложенные условия, и все дали обет и клятву их выполнить. А потом один из разбойников, рослый человек, мощный телом, поднялся и обязался вступить на эту трудную, крутую дорогу, взяв на себя условия, изложенные раньше, относительно которых все согласились. Он надел одежду купцов и принял их обличие, и провел ночь, собираясь отправиться в город. И когда пришла ночь, и пришел рассвет, он пустился в путь, направляясь к воротам города, и вышел через ворота на его улицы и площади. Он прошел по рынкам и кварталам, когда большинство людей еще спало сладким сном, и шел до тех пор, пока не свернул на рынок шейха Мустафы Башмачника, и увидел он, что тот уже открыл лавку и сидит и зашивает чьи-то сандалии. Ибо шейх Мустафа с позаранку выходил на рынок и имел привычку открывать лавку раньше других обитателей квартала. И вор-соглядатый подошел к шейху и поздоровался с ним самым вежливым образом, усердствуя в приветах и выражениях почтения, и сказал: «Да благословит Аллах твои помыслы и да умножит уважение к тебе. Ты открыл лавку первый, раньше других обитателей квартала». «О, мой сын», — ответил шейх Мустафа, «усердствовать, добывая свой надел, лучше, чем спать. И таков мой обычай всякий день». «Однако, о, шейх, меня берет удивление, как ты при твоих слабых глазах и пожилом возрасте можешь шить в такой час до восхода солнца, когда так мало света?» И шейх, услышав эти слова, сердито повернулся к нему, поглядел на него искоса и воскликнул: «Даже покойник Касим, а он был один из богатых в нашем городе, до вчерашнего дня заказывал обувь только у меня. Жалко, вчера похоронили. Мир праху его. Я думаю, ты чужой в этом городе. Будь ты одним из его обитателей, ты бы не говорил таких слов, ибо я знаменит среди богатых и бедных остротой зрения, и старому, и малому известно, как хорошо я знаю портняжское искусство». И едва разбойник услышал эти слова, он возвеселился и обрадовался достижению своей цели. И понял он, что божественная воля привела его к тому, что он ищет. И сказал, проявляя изумление: «А не скажешь ли ты, где жил Касим?» И башмачник провел его к дому Касима. И шейх Мустафа вернулся в свою лавку, радуясь, что нажил 3 динара, а вор остался стоять, смотря на дом и вглядываясь в него. И увидел, что ворота его похожи на ворота всех прочих домов в квартале. И он испугался, что не отличит их, и взял белил и поставил на воротах маленький белый значок, чтобы по нему найти дом. А потом он вернулся на гору к своим товарищам, радуясь, со спокойной душой, уверенный, что дело, ради которого его послали, исполнено, и что осталось только отомстить их врагу. Что же касается рабыни Марджаны, то когда она встала после сна и вышла, чтобы принести необходимые кушанья и напитки, вдруг, возвращаясь с рынка, она заметила на воротах своего дома белый значок. Она всмотрелась в значок и удивилась. И это показалось ей подозрительным, и она подумала: возможно, что играли дети, или что этот рисунок нарисовали уличные мальчишки, но вернее всего значок поставил какой-нибудь враг или подлый завистник, который преследует дурные цели или замышляет нехорошее дело. Разумно сбить его с толку и расстроить его скверные планы. И Марджана взяла белил и нарисовала на воротах соседей значки, похожие на значок, что вывел разбойник. Она пометила этим знаком около 10 ворот в квартале, а потом вошла к себе в дом и скрыла это дело ото всех. Вот что было с Марджаной. Что же касается разбойника, то, вернувшись к своим товарищам на гору, он проявил радость и сообщил, что их цель достигнута и желание исполнено, и отмщение их врагу близко. Потом он рассказал, как он нашел с помощью башмачника дом и поставил на воротах значок, опасаясь его не найти и не заметить. И предводитель поблагодарил его и воздал ему хвалу за мужество и обрадовался великой радостью и сказал разбойникам: «Разойдитесь, наденьте одежду простых людей, спрячьте под ней оружие и идите в город. Войдите в него разными путями, и пусть будет для вас местом встречи большая мечеть, а мы с лазутчиком подойдем к дому нашего врага. Когда мы найдем его и удостоверимся в этом, мы придем к вам в мечеть и условимся, как нам быть дальше. И посоветуемся, что будет вернее, ворваться в дом ночью или поступить иначе». И воры вошли в город разными путями. Предводитель же и лазутчик пошли искать переулок своего врага. И когда они пришли туда, предводитель увидел дом с белым значком. Он спросил своего товарища, это ли нужный им дом, и тот ответил: «Да». А затем предводитель бросил взгляд на другой дом и увидел, что на его воротах тоже стоит белый значок. Он спросил, который же дом им нужен, первый или второй? И тот растерялся и был бессилен ответить. А потом предводитель прошел несколько шагов и увидел больше 10 домов со значками. И он понял, что не будет проку стоять на этом месте и что на сей раз нет возможности отомстить, так как его надежда оказалась обманутой. Он вернулся с тем человеком в мечеть и велел своим молодцам возвращаться на гору, наказав им разойтись разными дорогами. Как они сделали, входя в город, и когда все собрались в обычном месте, рассказал им, что случилось у него с вором, который не смог отличить дом их врага. Затем предводитель стал думать об этом деле и сказал про себя: «Лучше всего будет мне самому взяться за это трудное дело». Он переменил обличье, а утром отправился в город искать шейха Мустафу Башмачника, как делал его посланный, о котором говорилось раньше. Найдя шейха, он подошел к нему, поздоровался и ласково заговорил с ним. И, конечно, узнал, где дом его врага таким способом. А оказавшись перед домом, он отдал шейху Мустафе его плату, больше того, что обещал, и отпустил его. Потом начал всматриваться в дом и разглядывать его. Он не счел обязательным ставить на доме отметку, а просто сосчитал, сколько ворот в квартале, вплоть до ворот нужного ему дома, и запомнил их число, и, кроме того, осмотрел своды дома и его окна, и хорошо отличил в память этот дом, так что прекрасно мог бы его узнать. И при этом предводитель все время ходил по улице, боясь, как бы люди не сочли подозрительным, что он долго стоит перед домом. Потом он вернулся к своим сообщникам и рассказал им о том, что сделал, и молвил: «Теперь я знаю дом нашего врага, и наступило время ему отомстить и воздать должное. Я придумал способ достигнуть этого и средство проникнуть и ворваться к нему, и изложу его вам. Если вы сочтете мой план подходящим, мы примемся за его осуществление. Если же вы его не одобрите, то пусть тот, кто имеет в запасе хитрость лучше моей, объявит о ней и расскажет, что он придумал». И затем предводитель осведомил воров о том, что он задумал и на что вознамерился, и те одобрили его план и согласились его выполнить, и дали верные клятвы, что ни один из них не отстанет от других, ища мести. И предводитель послал нескольких воров в ближайшие селения и приказал им купить 40 больших бурдюков, а остальных своих людей он отправил в соседние деревни с наказом раздобыть 20 мулов. И воры, приобретя то, что было приказано, явились со всем этим к предводителю, а потом устья бурдюков распороли до того, чтобы в них мог влезть человек. И каждый из воров забрался в один из распоротых бурдюков, имея в руках кинжал. И когда все они залезли и оказались в этой тесной темнице, предводитель зашил устья бурдюков так, что они стали такими, как были, и выпачкал бурдюки в масле, чтобы прохожие думали, что они полны масла. Он погрузил каждую пару бурдюков на мулов, а два лишних бурдюка и вправду наполнил маслом и положил на одного из мулов. И едва приготовления были закончены, предводитель погнал мулов перед собой и вошел в город после заката солнца, когда наступил вечер и в воздухе потемнело. Предводитель направился к жилищу Али-Баба, который он заметил и превосходно мог узнать, и, подойдя к нему, увидал самого хозяина. Предводитель посмотрел на Али-Баба и увидел, что тот радостен, весел и спокоен душой и пребывает в довольстве и благоденствии. Он подошел и приветствовал его. «Я здесь чужестранец, и родина моя далеко. Я купил немного оливкового масла, рассчитывая его продать в этом городе с выгодой и прибылью, но мне удалось войти в город только к вечеру. Не позволишь ли ты мне провести у тебя ночь, и не приютишь ли ты моих мулов?» И Али-Баба ответил согласием. И он кликнул своего раба Абдаллаха и велел ему ввести мулов во двор. И Абдаллах исполнил его приказ, а предводитель вошел следом за животными, чтобы снять с них ношу. И они с Абдаллахом сняли бурдюки с мулов и положили их в ряд у стены во дворе. А потом раб взял мулов, отвел их в стойло и подвязал им торбы с ячменем. Что же касается предводителя, то он решил ночевать во дворе, возле своих бурдюков, и не хотел войти в комнаты, будто бы опасаясь стеснить обитателей дома, а на самом деле ради того, чтобы легче достигнуть своей цели и получить возможность осуществить задуманный им обман. Но Али-Баба не соглашался на это и заклинал предводителя войти в дом и настаивал до тех пор, пока не затащил его силой и стал его угощать. Когда же пришло время ложиться спать, предводитель поднялся и вышел во двор, говоря, что хочет перед сном взглянуть на мулов, но на самом деле для того, чтобы договориться со своими приспешниками, что делать дальше. Он подошел к первому из них, который, как мы говорили, сидел в первом бурдюке, и сказал ему, понизив голос: «Когда я брошу из окна камешек, прорвите бурдюки кинжалами и присоединяйтесь ко мне». И то же самое он говорил второму разбойнику и третьему, пока не дошел до последнего из них. Али-Баба же намеревался на рассвете того дня пойти в баню, и поэтому наказал Марджани приготовить необходимые полотенца и передать их Абдаллаху, а потом приготовить мясной отвар, который он выпьет, когда выйдет из бани. И он также велел ей оказывать почет гостю и послать ему мягкую постель и самой ему прислуживать, выполняя долг и обязанности гостеприимства. И Марджана ответила вниманием и повиновением, и Али-Баба отправился на свое ложе, лег и заснул. Предводитель договорился со своими товарищами и приспешниками и наметил, что следует делать. Он поднялся к Марджане и спросил, в каком месте ему спать. И девушка взяла свечку и привела его в комнату, устланную роскошными коврами, где было все необходимое для спанья – тюфяк, одеяло и прочие принадлежности. Потом пожелала гостю доброй ночи и вернулась на кухню, чтобы исполнить приказ хозяина. Она приготовила полотенце и все, что нужно было для бани. Потом разделала мясо и зажгла под котлом огонь. А между тем свет светильника мало-помалу все меркнул от недостатка масла и, наконец, погас совсем. И Марджана заглянула в кувшин с маслом и увидела, что он пустой. А так как свечи у нее тоже все вышли, она растерялась и не знала, что делать. Ибо ей нужен был свет, чтобы закончить приготовление супа. И Абдаллах увидел, что Марджан в смущении, и сказал: «Не беспокойся, не расстраивайся. Масло в доме есть, и притом в изобилии. Ты, видно, забыла про бурдюки и чужого купца, полные маслом, которые лежат во дворе. Спустись вниз и возьми сколько хочешь масла, а когда придет утро, мы отдадим купцу за него деньги». И Марджана, услышав речи Абдаллаха, одобрила то, что в них заключалось хорошего. Поблагодарила его за совет и спустилась во двор с кувшином и подошла к бурдюкам. Разбойники, меж тем, совсем извелись от долгого пребывания в этих тесных темницах и устали сидеть, согнувшись. У них спирало дыхание и ломило все тело, и крошились кости, и не могли они больше выносить такое положение и терпеть столь долгое заточение. И когда услышали они голос Марджаны, то подумали по своему неразумению, что это голос предводителя, ибо стрела судьбы должна была поразить их и веление Господа восторжествовать. И один из воров спросил: «Не пришло ли время нам выходить?» Когда Марджана услышала из бурдюка голос мужчины, она сильно испугалась, и поджилки затряслись у нее от страха, и ее охватил великий ужас. Другая на ее месте упала бы или закричала, но у Марджаны было храброе сердце и быстрая смекалка, и она мигом поняла, что случилось, и быстрее мгновение ока сообразила, что это воры, вознамерившиеся на преступление. Она тут же придумала соответствующий план, ибо знала, что если она вскрикнет или шевельнется, то, несомненно, погибнет и погубит своего господина и всех его домочадцев. И она удержалась от воплей и не побежала, а тотчас же приступила к осуществлению задуманной ей хитрости и сказала первому вору, понизив голос: «Потерпи немного. Ждать осталось недолго». Потом она подошла ко второму бурдюку, и второй вор спросил ее тоже, что и первый, и она ответила ему упомянутым выше образом. Не останавливаясь, переходила от бурдюка к бурдюку, и воры один за другим заговаривали с ней, а она отвечала им и наказывала подождать. Наконец она дошла до бурдюков с маслом, стоявших в конце ряда, и когда безмолвие не нарушилось, поняла, что в них нет людей. И Марджана пошевелила бурдюки и, убедившись, что они полны масла, развязала один из них и отлила в кувшин немного масла, а потом вернулась на кухню и заправила светильник. Затем она взяла большой котел из красной меди, спустилась во двор, наполнила его маслом, вернулась на кухню и поставила котел на огонь и разожгла под котлом побольше дров, чтобы масло поскорее закипело. А когда масло закипело вовсю, Марджана спустилась с котлом во двор и стала лить масло кувшином в устье каждого бурдюка, так что горячее масло попало ворам на головы, и Марджана уничтожила их. и они погибли все до последнего. Убедившись, что из воров не осталось никого, и они все умерли, Марджана воротилась на кухню и доварила мясной суп, как наказывал ей господин. А справившись со своими делами, она погасила огонь в очаге и светильник и сидела, смотря и выжидая, что станет делать предводитель. И когда прекратилось в доме движение, и все глаза, по его мнению, закрылись, он бесшумно поднялся и осторожно выглянул из-за двери. И нигде не увидел света, и не услышал ни звука, и решил, что все в доме спят. И предводитель прошел вдоль ряда бурдюков, окликая своих товарищей одного за одним. Но те молчали и безмолвствовали. И тогда он пошевелил бурдюки, перевернул их и заглянул внутрь. И оказалось, что его люди погибли и умерли. И увидел он, сколько взято масла из бурдюка, и понял, каким образом они погибли, и какова причина их смерти. И охватила его великая скорбь, и он заплакал об утрате своих товарищей, проливая обильные слезы. Он испугался, что его самого тоже схватит, и вознамерился ускользнуть и убежать. Но тут его увидела Марджана и вонзила кинжал ему в грудь. И предводитель издал ужасный вопль и умер. И Аллах поспешил отправить его душу в огонь, а скверное это обиталище. И когда Али-Баба увидел, что сделала Марджана, он вскочил на ноги, охваченный страхом. А потом он закричал на Марджану и ругал ее. А Марджана ответила бестрепетно: «Не спешите подозревать меня в дурном умысле, чтобы не покарало вас потом это раскаяние, и выслушайте мой рассказ, а потом судите меня, как хотите. Этот человек вовсе не купец, как он утверждал, и как вы думаете, а предводитель разбойников». И Марджана откинула плащ предводителя и показала кинжал, скрытый у него под одеждой. И когда Али-Баба и Мухаммед выслушали ее ответ и то, что она изложила в своих словах, и пристально вгляделись в лицо мнимого купца, лжеца и обманщика, оба ясно поняли, что Аллах спас их от грозной опасности и страшной гибели при помощи их невольницы Марджаны, и убедились в праведности ее слов, и великой показалась им отвага ее души и смелость ее поступков. И оба они поблагодарили Марджану за ее достойный хвалы поступок и восхваляли ее за отличные здравые суждения. И потом Али-Баба молвил: «Когда я раньше освободил тебя, то обещал сделать еще нечто большее, и сейчас надлежит мне выполнить обет и сдержать свое обещание. Я открою тебе, как я задумал тебя вознаградить за оказанное нам благодеяние и отблагодарить тебя за твое хорошее дело. Я намерен выдать тебя замуж за моего сына Мухаммеда. Что же вы оба на это скажете?» И Мухаммед молвил в ответ: «Внимание тебе и повиновение в том, что ты замышляешь и предписываешь, и я не возразил бы на запрет твой или на поведение даже в том, что причиняет мне докуку и встревожит, а что до женитьбы на Марджане, то это предел моих желаний и вершина моих стремлений». Мухаммед ответил так, ибо он давно любил Марджану, и страсть его к ней дошла до крайности и достигла предела из-за ее красоты, прелести, достоинств и совершенств, так как она обладала великим умом и добрым нравом и объединяла это с благородством происхождения и знатностью рода. И поженились они, и жили в полном довольстве, приятнейшей жизнью, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, ниспровергающая дворцы и воздвигающая могилы.